Томас Лал ставит на стол последнюю из трех фотографий. Лиза Дурнау замечает, что он поменял их местами. Теперь последовательность такая. Лиза, Лал, Аж. Обычный карточный фокус. «Я склоняюсь к теории, что время превращает вещи в свои противоположности», — говорит Лал. Лиза Дурнау смотрит на него поверх щербатого меламинового стола. Кораблик, следующий по маршруту Варанаси-Патна, предельно перегружен. Все углы и закутки заняты женщинами, прячущими лица, громадными тюками, замызганными ребятишками, глазеющими по сторонам с открытыми от удивления ртами. Томас Лал помешивает чай в пластиковом стаканчике. «Помнишь, в Оксфорде, как раз перед тем...» Он не договаривает и качает головой. «Я все-таки не позволила им вешать долбанные кока-кольные баннеры Вольтери». Но она не может сказать ему ничего о тех страхах, которые возникли у нее относительно веренного ей мира. Она ненадолго окунулась в Вольтеру в консульском отделе, когда ожидала получения дипломатического статуса. Пепел, почерневшие обгорелые камни, небо, как после ядерного взрыва. Ничего живого. Мертвая планета. Мир столь же реальный, как и любой другой философии Томаса Лала. Но сейчас Лиза не способна думать о нем, ощущать его, горевать о его трагической судьбе. Она полностью сосредоточена на том, что лежит перед ней на столе. Однако где-то в глубинах ее сознания затаилось подозрение, что гибель Альтеры каким-то загадочным образом связана с людьми на фотографиях и их жизнью. «Иисусе, Эль Дурнау, гребаный почетный консул!» «Тебе больше нравился тот полицейский участок?» «Так же сильно, как тебе понравилось бы в заднице темного лорда. Ты для них в космос летала». «Только потому, что они не смогли найти тебя». «Я бы не полетел». Она вспоминает, как нужно на него смотреть. Томас беспомощно поднимает руки. «Хорошо, я траханный лжец». Человек, сидящий на противоположном конце их стола, поворачивается и с осуждением глядит на белокожего сквернослова. Лал осторожно, почтительно касается каждой фотографии. «Мне нечего о них сказать. Извини, что тебе пришлось проделать такой путь, чтобы услышать это, но нечего. А тебе? Ведь здесь и твоя фотография. Единственное, что я знаю, там, где было две тайны, теперь осталась одна». Лал вынимает палм, находит украденную им фотографию головы Аш изнутри, мерцающую плавучими дия белковых процессоров, и ставит рядом со снимками со Скинии. «Думаю, мы можем заключить некую сделку. Помоги мне найти Аш, и я выдам тебе все свои соображения насчет Скинии». Лиза Дурнау извлекает скрижаль из мягкой кожаной сумки и ставит рядом с собственным изображением, полученным на Скинии. «Ты вернешься со мной?» Томас Лал отрицательно качает головой. «Нет, не пойдет. Так и передай. Назад я не поеду». «Но ты нужен нам». «Нам? А сейчас ты скажешь, что мой долг как человека и гражданина не только Америки, но и всего мира состоит в том, чтобы принести в жертву личные интересы ради столь эпохального события, как контакт с внеземной цивилизацией?» «Иди нахуй, Лал!» Человек на противоположном конце стола снова таращит глаза от того, что подобное исходит теперь из уст женщины. Судно дергается, столкнувшись с каким-то затонувшим объектом. Сегодняшним дождливым утром кораблик, идущий на Патном, представляет собой контейнер для перевозки беженцев. Варанаси корчится в судорогах. Отголоски того, что произошло на развязке с Аркхант, разошлись по всему городу, кристаллизовав застарелую вражду и ненависть. Теперь охотятся уже не только за ньютами, но и за мусульманами, сикхами, европейцами, американцами. Город Шивы бьется в конвульсиях, требуя все новых жертв. Американские морские пехотинцы сопровождали дипломатический автомобиль от полицейского участка через наспех возведенные бхаратскими военными пропускные пункты. Томас Лал пытался понять, зачем из правого окна машины выставлен маленький американский флажок, трепещущий на ветру, пока джаваны и морские пехотинцы обменивались мрачными взглядами. Звуки сирен заполняли ночной город. Над головой тарахтел вертолет. Конвой промчался мимо нескольких разграбленных магазинчиков. Их стальные ставни были вырваны с корнем или вдавлены внутрь окон. Мимо проехал пикап Nissan, забитый молодыми корсиваками. Ребята наклонились, чтобы повнимательнее разглядеть, кто сидит в посольском автомобиле. Их глаза полны ненависти. В руках у них тришулы, садовые вилы, какие-то старинные кинжалы. Водитель бросил на них злобный взгляд, нажал на педаль и поехал дальше, истошно сигналя. Повсюду запах гари и воды. «Аж где-то там», — говорит Лал. Когда судно вошло в док, шел сильный дождь, смешавшийся с дымом, но горожане потихоньку вылезали на улицы, выглядывали из дверей, поспешно проскакивали мимо сожженных марути и разграбленных мусульманских магазинов. По широким магистралям сновали фатфаты. Надо же людям на жизнь зарабатывать. Город, на несколько часов задержавший дыхание, теперь позволил себе медленный, судорожный выдох. Неиссякаемый поток народа спускался по узким улицам к реке. С ручными тележками и целыми подводами, на перегруженных рикшах и фатфатах, на сигналищах марути, в такси, на пикапах мусульмане бежали из города. Томас, Лал и Лиза пробирались вперед среди бесконечных уличных пробок. Многие, отчаявшись, бросали средства передвижения и тащились пешком с драгоценными пожитками, компьютерами, швейными машинками, токарными станками, громадными тюками с постельными принадлежностями и одеждой. «Я встречался с Чендрой в университете», — сообщил Томас Лал, когда они, наконец, пробрались сквозь массу брошенных рикш и вышли на кхаты, где у самого края реки несколько отдельных потоков беженцев слились в единую громадную ведическую орду. «Анжали и Жаныф работали в лаборатории, занимавшейся изучением возможности создания интерфейса «Человек-Сарисин». Говорят точнее, включение матриц с белковыми чипами в нейронные структуры — прямым соединением компьютера с мозгом. Лиза Дурнау изо всех сил старается не потерять Лала в толпе. Его кричащая голубая серферская рубашка, словно маяк, мелькает среди тел и вещей. Стоит споткнуться на каменных ступеньках, и тебя растопчут. Адвокат дал Аш фотографию. На ней она после какой-то операции вместе с Жаныфом и Анжали. Я узнал место, где был сделан снимок. Это Патна. Новый кхат у дамбы. А потом я кое-что вспомнил. Кое-что с тех времен, когда я еще работал в пляжных клубах. Там было много эмотиков и людей, ими торговавших. Большая часть дури, конечно, привозилась из Бангалора и Ченнаи. Но встретил я там и одного парня, который привез товар с севера, из зоны свободной торговли в Патне. У них все то же, что можно взять в Бангалоре, но за четверть цены». Тот парень ездил туда раз в месяц и как-то рассказал мне об одном то ли враче, то ли знахаре, который делает в Патне радикальные операции мужчинам и женщинам, не желающим больше быть мужчинами и женщинами, если ты понимаешь, о чем я. — О ньютах! — кричит Лиза поверх множества человеческих голов. Команда судна загородила и опечатала воротца, ведущие к пристани, а теперь принимает деньги из рук, просунутых сквозь решетку, и пропускает беженцев. Лиза прикидывает, что они находятся примерно на полпути к воротам, но она уже устает. «О ньютах!» — отзывается Лал. «Попытка рискованная, но если я прав, это как раз и есть отсутствующее звено». «Звено чего?» — хочется спросить Лизе Дурнау, но толпа напирает. С каждой секундой на судно набивается все больше и больше народу. Беженцы стоят по пояс в воде Ганга, протягивают матросам маленьких детей, но те без всякого снисхождения отталкивают их шестами. Томас тянет Лизу к себе. Им удается пробиться в начало очереди. Стальные воротца открылись, стальные воротца закрылись. Человеческие тела теснятся у загородки. «Баксы есть?» Лиза копается в сумочке и находит $300 в дорожных чеках. Лал машет ими в воздухе. «Доллары США! Доллары США!» Стюарт манит его. Команда отбрасывает от сходни теснящуюся толпу. «Сколько вас?» Томас Лал поднимает два пальца. «Заходите, заходите!» Они протискиваются сквозь щель, специально оставленную для них в воротцах, взбегают по трапу. 10 минут спустя до краев забитое судно отходит от берега. Лиза Дурнау смотрит в окно, и толпа начинает напоминать ей большой комок запекшейся крови. В битком набитом салоне она открывает перед Лалом свою скрижаль. Он листает страницы с данными. «Что ж, и каково оно было в космосе?» «Вонюче, утомительно. Большую часть времени в бессознанке и толком не видишь ничего интересного». «Слегка напоминает рок-фестиваль». «Значит, ты считаешь находку артефактом внеземной цивилизации. Но если Скинии 7 миллиардов лет, почему же мы не встречаем повсюду инопланетян, ее создавших?» «Вариант парадокса Ферми. Если инопланетяне существуют, то где они? Давай будем исходить из следующего. Если мы предположим, что создатели Скинии распространялись по Вселенной со скоростью 0,1% от скорости света, через 7 миллиардов лет они колонизировали бы пространство до галактики в созвездии Скульптора». «Везде были бы сплошные они». «Но все, что мы находим, это паршивенький астероидик. Не думаю». «И дополнительный вопрос. Если они действительно в два раза старше Солнечной системы, откуда они знали, что мы окажемся на месте, чтобы найти их артефакт?» «Что это, облако звездной пыли когда-нибудь породит тебя, меня и Аж?» «Мне кажется, можно отбросить теорию о пришельцах. Вторая гипотеза — это послание от Бога». «Да брось, Лал!» «Могу поспорить, что за молитвы перед завтраком в Белом доме такие шепотки ходят. Конец света близок». «В таком случае это конец рационального взгляда на мир. Возвращаемся в эпоху чудес». «Совершенно верно. А мне бы не хотелось считать, что моя жизнь ученого была пустой тратой времени. Так что я буду придерживаться теорий, которые сохраняют хоть талику рациональности. Третья гипотеза — другая вселенная». «Подобное мне приходило в голову», — замечает Лиза Дурнау. «Если кто-то и знает, что там в Пулеверсуме творится, так это ты. Большой взрыв раздул Вселенную до набора отдельных вселенных с немного отличными друг от друга законами физики. Виртуальная вероятность того, что есть по крайней мере еще одна Вселенная с Аш, Лалом и Дурнау, 100%. «И им по 7 миллиардов лет?» «Другие физические законы, время движется быстрее». «Гипотеза номер 4. «Четвертая гипотеза — все это игра, точнее симуляция. В своей основе физическая реальность представляет собой некий набор правил и вариантов их применения. Простых программ, из которых и возникает вся немыслимая сложность. Компьютерная виртуальная реальность выглядит точно так же. Я всего-то всю свою жизнь об этом и твержу, Эль Дурнау. Здесь и зарыта собака». «Мы оба подделки. Повторные прогоны на финальном компьютере в пункте Омега в конце пространства времени. Как ни крути, все шансы будут за то, что наша реальность — лишь реран, а не оригинал». «И в системе появились баги. Наш таинственный астероид возрастом в 7 миллиардов лет». «Привносит в Sims потенциальный поворот сюжета». «Вряд ли тебе представится возможность увидеть великого и ужасного Гудвина», — замечает Лиза. «Мы определенно больше не в Канзасе». Примечание. The Sims. Однопользовательская компьютерная игра, симулятор повседневной жизни обычных людей. Конец примечания. Мимо проходит Чай Валах. Он покачивает колбы из нержавеющей стали и распевает мантру. Чай, кофе. Томас Лал покупает у него стаканчик. «Не понимаю, как ты можешь пить эту дрянь?» — говорит Лиза. «Гипотеза номер 5. Для загадочного артефакта внеземной цивилизации астероид несколько громоздок. Мне приходилось видеть более убедительные самораспаковывающиеся архивы в городе и деревне». «Понимаю, о чем ты. Как будто его могли сделать мы, если бы хотели направить послание самим себе». «Нечто такое, что никак нельзя проигнорировать. Астероид, который может столкнуться с Землей, но в самый последний момент сходит с опасной орбиты». Лиза колеблется. Это уже за пределами научной импровизации. «Он из нашего будущего». «Не вижу ничего такого, чего мы не достигли бы через какую-нибудь пару столетий». «Это предупреждение?» «Зачем еще отправлять что-либо назад, если не чтобы изменить историю? Наши пра-пра-пра-правнуки столкнулись с чем-то таким, с чем они не в состоянии справиться. Но вот если бы они могли получить пару столетий форы...» «Не могу себе представить, что же вызвало проблему у потомков, которые способны пересылать объекты во времени». «А я могу», — заявляет Томас Лал. «Это последняя война между людьми и сарисинами. К тому времени, о котором мы сейчас ведем речь, мы уже будем иметь дело с поколением 10, которое по своим возможностям в 100 миллионов раз превзойдет третье». «Это значит, что они будут оперировать на том же уровне, что и коды Вольфрама Фридкина». которые лежат в основе нашей физической реальности», — говорит Лиза Дурнау. «А тогда...» «Они смогут непосредственно воздействовать на физическую реальность». «Ты говоришь уже о магии». «Боже, о магии!» «Господи, Лал, у меня есть возражение. Во-первых, они ведь забросили его на 7 миллиардов лет назад». «Гравитационная аномалия превратила облако космической пыли в то, что сейчас является Солнечной системой. Пролетающая мимо черная дыра могла бы создать славненький стабильный вход в кротовью нору. По крайней мере, они знали, что мы будем на месте». «Неплохо, Томас. Тогда вот тебе возражение номер два. Для послания это несколько туманно. Чем было плохо просто написать «помогите»? Нас уделывает ИИ с возможностями Бога». «И каков, по-твоему, был бы результат?» «Нет, они рассчитывали на то, что к тому времени, когда мы сможем расшифровать послание, мы будем готовы к тому, что скрижаль имеет нам сказать». «Ты не убедил меня. Даже при всех этих поколениях 10, кротовинах, и при том факте, что, отправив послание, они дают фору нам, но обрекают на гибель себя самих, я все равно не могу понять самого главного. Какого дьявола тут так важны ты, я и 18-летняя девица, умеющая разговаривать с роботами?» Томас Лал пожимает плечами и широко улыбается в стиле «не знаю, да и плевать мне». Подобная столь характерная для него реакция всегда бесила Лизу во время их бесчисленных дискуссий в прошлом. Потом он выводит на экран похищенные им изображения изнанки черепа Аж. «Теперь твоя очередь». «Хорошо. Как по мне, здесь нет никакой тайны. Просто подтверждение. Тайна только в том, как девушке удалось остановить роботов-аватхов. Итак, если мы отбросим магию и Господа Бога, у нас останется чистая техника. И то, что там у нее внутри, тоже чистая техника, позволяющая человеческому мозгу вступать в непосредственный контакт с машиной. Она их просто хакнула». «Никакого Бога или богов», — произносит Томас Лал. Лиза чувствует, как судно дрожит, замедляя ход и приближаясь к переполненным пристаням Патны. Сквозь стекло она видит безликие промышленные строения громадного города. Что она видит? Информационный ореол вокруг людей и предметов? Она видит птицу и тут же сообщает ее название и вид. Звучит как цитата из справочника птицы Юго-Западной Индии. На железнодорожной станции она говорит каким-то старикам, что их сын арестован, объясняет, на какой поезд нужно сесть, какого адвоката нанять, что в свою очередь очень похоже на уголовную хронику, на странице Ахмедабадской желтой прессы и на расписание Мумбайской железной дороги. Другими словами, она очень смахивает на человека, мозг которого подключен к интернету. Лиза легким движением касается прозрачных изображений на скрижали. Вот в чем вся суть ее тайны. Я не знаю, кто она такая, не знаю, каким образом Жан-Ив и Анжали впутались в эту историю, но знаю наверняка, что кто-то взял девушку и сделал из нее подопытного кролика, некую чудовищную экспериментальную модель для создания новой технологии интерфейса «мозг-машина». Пассажиры зашевелились, собирая пожитки. Их недолгое путешествие по реке закончено, теперь им предстоит столкнуться с новым, незнакомым чужим городом. «До этого момента, Эль Дурнау, я с тобой согласен практически по всем пунктам», — говорит Томас Лал. «Но здесь, как мне кажется, дело обстоит прямо противоположным образом. Это не система взаимодействия человека с машиной. Это система для взаимодействия машины с человеческим мозгом. Аж, Сарисин, загруженный в человеческое тело. Она первый и последний посланник третьего поколения человечеству. Вот по какой причине, как я полагаю, мы все трое находимся в Скинии. Это пророчество встречи». «Она — сирота в городе богов, и потому никогда не бывает одинока. Боги стоят у нее за спиной, боги кружат вокруг головы, боги мельтешат у ног, боги раскрываются перед ней, словно миллионы дверей. Она поднимает руку, и 10 000 богов разлетаются, чтобы собраться вновь. Все здания, все машины, все фонари, неоновые рекламы, все уличные алтари и светофоры полны богов. Она бросает взгляд туда, и ей открываются мельчайшие подробности в правах владельцев фатфатов, даты рождения и адреса водителей, номера их страховых свидетельств, банковских счетов, свидетельства об образовании, детали их уголовного прошлого, экзаменационные оценки детей и размеры обуви жен. Боги разворачиваются, как ленты серпантина. Боги проникают друг в друга, словно золотые нити на ткацком станке. На ночном горизонте за дымкой, усыпанная драгоценностями корона из божеств, посреди шума и грохота автомобилей, звука сирен, человеческих криков, оглушительной музыки, ей отчетливо слышен шепот 9 миллионов богов. «Здесь насилие», — предупреждает ее бог переулка, отходящего с ярко освещенной улицы с чайными барами и закусочными. Она останавливается, как только слышит нарастающий рев мужских голосов, несущийся по узкому переулку. Впереди с яростными криками идут студенты Корсеваки. Она выбирает одного из пространства, заполненного богами. Это Мангат Сингал, студент инженерно-механического факультета Бхаратского университета. В течение 3 лет он состоит оплачиваемым членом молодежного движения шиваджистов. Дважды арестовывался за участие в беспорядках на развязке Саркханд. У его матери диагностирован рак гортани, возникший в результате неумеренного курения. Скорее всего, еще до окончания нынешнего года она опустится в священные воды Ганга. «Иди туда!» — говорит ей бог у стоянки такси и показывает Марути, который медленно едет мимо паникующих продавцов чая, сворачивающих торговлю. Она слышит звон стойки, которую разбили корсеваки. Ущерб оценивается в 20 тысяч рупий, сообщает ей бог страхования мелкого бизнеса. Однако названная сумма не выплачивается в случае причинения ущерба в ходе политических беспорядков. Ты дойдешь до своего такси через 35 секунд, здесь налево. И она оказывается в нужном месте в тот момент, когда Марути поворачивает из-за угла и останавливается, повинуясь ее жесту. «Не едьте туда!» — говорит ей водитель, когда она называет ему адрес в районе трущоб. «Я хорошо заплачу вам». «Банкомат справа за перекрестком», — сообщает бог торгового центра. «Остановитесь здесь». Карточка проходит в автомат легко, без всякого кода, без всяких вопросов, без какого бы то ни было сканирования. «Какую сумму снимаем?» — спрашивает бог электронной банковской системы. Она отвечает 5-значным числом. Деньги так долго выходят из щели, что она начинает бояться, как бы водитель не уехал в поисках более надежного клиента. Но бог видеокамер, установленных на улицах, сообщает, что такси с номером VRG-117-824-C45 все еще ждет. Она моргает, перемещается в точку обзора этого бога наверху, видит себя, выгребающую пачки купюр из банкомата, видит машину и небольшой конвой армейских хаммеров, проносящийся мимо. «Этого будет достаточно?» Она сует веер-банкнот в лицо водителю. «Баба!» «За такие деньги я тебя до самого Дели довезу!» Он из тех водителей, которые любят поболтать. Беспорядки, беспорядки, беспорядки. Им бы только предлог найти, лишь бы поджигать все подряд. А почему бы вместо этого не заняться учебой? Вот попробуют потом найти работу, пожалеют. А вы, кажется, были замешаны в уличных беспорядках. Нет, молодой человек, мы не берем на работу хулиганов и бандитов. А Саджида Рана, наш премьер-министр, кто бы мог подумать, убита собственным охранником? Мать Бхарата. И что мы теперь будем делать? Об этом кто-нибудь подумал? Да помогут нам боги, когда мы оступимся, ведь аватхи нас растопчут». Аш наблюдает за тем, как боги громадными эскадронами, подразделениями и отрядами собираются у нее за спиной, образуя над городом светящееся полушарие. Она хлопает водителя по плечу. Тот от неожиданности чуть было не врезается в какой-то сарайчик из кирпича и пластика. «С вашей женой ничего не случилось. Она в безопасности и нынешнюю ночь проведет у матери. А как только все уляжется, вернется домой». Вскоре после этого она выходит. Богов мало, как звезд на здешнем ночном небе. Они в основном роятся вокруг больших желтых натриевых светильников на главных проспектах, над автомобилями, которые мчатся под дождем. Мерцанием выдают свое присутствие вдоль коммуникационных кабелей, но трущобы дальше темны, лишены их священного присутствия. Шепоты влекут аж в темноту. Мир живет своей жизнью, город пылает огнями, но трущобы должны спать. Испуганное изумленное лицо взирает на нее из круглосуточной чайной. У продавца такой вид, словно он увидел джина, явившегося из вихря. «Иди дальше», — пока не дойдешь до высокой опоры электропередачи», — шепчет ей бог кабельного канала MTV Азия с бледно-голубого экрана. Божества свисают с перекладин электрических мачт, словно листья с деревьев. «Налево», — говорят они, — «туда, где две ступеньки ведут вниз и где вход прикрывает пластиковая тара из-под удобрений». Невозможно заблудиться даже в такой вонючей темноте, если тебя ведут боги. Она чувствует контуры какой-то лачуги. Кусок пластика, заменяющий дверь, скрипит от ее прикосновения. Внутри кто-то просыпается. Именно сюда ведет ее информация из базы данных ДНК. Закат за спиной Аш озарен серовато-тусклым свечением, пробивающимся сквозь сияние богов. Аш поднимает пластиковый мешок и, пригнувшись, заходит внутрь. Они кричат и стучат в двери целых 20 минут, но добрый доктор Нанак сегодня не принимает посетителей. Двери опечатаны, люки задраены, на окнах ставни с большими медными замками. Томас Лал стучит кулаком в дверь серого цвета. «Ну же! Открывай, мать твою!» В конце концов он начинает бросать в зарешоченные окна металлический хлам. Лужицы на серой палубе становятся все больше и больше, дождь продолжает идти. Происходящее привлекает внимание австралийцев в соседней барже. Два парня лет 20 с небольшим, с голыми торсами и в велосипедках спускаются по трапу. Вода стекает с их светлых волос, но они идут под дождем так, словно это совершенно естественно. Лиза Дурнау, укрывшаяся под навесом, разглядывает их пресс. У парней хорошо прорисованы эти мышечные канаты по бокам живота, которые уходят под пояс. «Дружище, если гуру нет, значит его нет!» «Я видел, там внутри кто-то движется», — отвечает Томас Лал и начинает кричать снова. «Эй, я тебя вижу! Выходи, у меня к тебе несколько вопросов!» «Слушай, давай-ка немного уважения к праву человека на мир и покой», — произносит второй мускулистый парень. У него на шее висит на кожаном шнурке спираль из резного нефрита. «Гуру не дает интервью. Никому, нигде и никак. Окей?» «Я вам не сраный журналист и не сраный корсевак», — заявляет Томас и начинает взбираться на надстройку. «Лал!» — стонет Лиза Дурнау. «Ну уж нет!» — восклицает первый австралиец. Парни хватают Лала за ноги и стаскивают вниз. Профессор с глухим стуком падает на палубу. «Вот теперь вы явно злоупотребили нашим гостеприимством», — говорит австралиец зеленой спиралью, и они поднимают Лала за ноги, заламывают ему руки и ведут к мостику, соединяющему баржи. Лиза Дурнау решает, что настало уже время сделать что-нибудь. «Нанак!» — кричит она, стоя на мостике. За решеткой и грязным стеклом движется человеческая фигура. «Мы не журналисты. Меня зовут Лиза Дурнау, а его Томас Лал. Мы хотим поговорить с вами о Калке». Дверь открывается. Из нее выглядывает лицо, завернутое во множество шалей. Лицо, очень напоминающее Ханумана, бога обезьян. «Отпустите его!» Нанак. Хирург мечты снует по мостику, готовит хороший чай. После хай-тековых корабельных надстроек интерьер его жилища производит странное впечатление. Кругом плетеные кресла и вещи из бамбука в колониальном стиле. «Простите, простите за мою замкнутость!» Нанак суетится с чайником, чашками и складным медным бенарезским столиком. Лиза Дурнау маленькими глотками отхлебывает чай и внимательно изучает хозяина плавучего дома. Ньюты не слишком распространенные явления в Канзасе. Особенность его кожи — искусно сделанные рубцы, идущие по обнаженной части левой руки, под которыми находятся подкожные механизмы искусственной стимуляции половой системы, вызывают у Лизы восторг. Она невольно задумывается над тем, что значит программировать собственные эмоции, планировать, когда влюбиться, а когда дать разбить себе сердце, выбирать направление для надежд и страхов. Задается вопросом, сколько различных разновидностей оргазма можно пережить таким образом. Но самый главный вопрос, который неотвязно вертится у нее в голове – мужчина перед ней или женщина? По форме тела, по распределению жировых отложений, по одежде, намеренному, эклектическому, смешению всего чего угодно, с предпочтением широкого и свободно свисающего, ничего понять невозможно. Мужчина, решает она, сексуальная идентичность мужчин хрупка и текуча. Нанак продолжает разливать чай. В последнее время нас преследуют. Но австралийцы приглядывают за мной, милые парни. Да и работа, которой я занимаюсь, требует осмотрительности. Но профессор Томас Лал — это большая честь для скромного лекаря». Лал раскрывает палм и кладет его на столик. Нанак морщится, увидев то, что изображено на дисплее. «Это самая сложная операция, на которую я когда-либо осмеливался. Недели работы. Они виртуально разобрали по частям весь ее мозг. Полушария были извлечены и подвешены на проводах. Экстраординарно». Лиза Дурнау увидит, как напрягается лицо Лала. Нанак касается его колена. «С ней все в порядке?» «Она пытается найти своих настоящих родителей. Она поняла, что вся ее жизнь — сплошная ложь». Губы Нанака складываются в беззвучное «О». «Я ведь только предоставляю соответствующие услуги». «Вас наняли вот эти двое?» Томас Лал показывает фотографию на фоне храма, из-за которой и начались все его странствия. «Да», — отвечает Нанак, убирая руки в складки шали. «Они представляли влиятельные Сундарбан из Варанаси, Бандринат. Легендарный обитель Вишну, я полагаю. Мне заплатили 2 миллиона американских долларов банковским векселем на счет корпорации Одеко. Я могу рассказать вам подробности, если желаете. Почти половина бюджета ушла на приложение для мозгов. Нам нужно было найти способ программировать память, а разработчики эмотиков недешевы. Хотя мне приятно думать, что у нас тут они самые лучшие на всем Индостане». «Бюджет!» — выплевывает Томас Лал, как у какой-нибудь гребаной телепрограммы. Пора вмешаться Лизе Дурнау. «Ее приемные родители в Бангалоре. Они на самом деле существуют?» «О, выдуманы от начала до конца, мадам. Мы потратили большие деньги на создание правдоподобной легенды. Все должно было убедительно доказывать, что она обычное человеческое существо, что у нее было детство, родители и прошлое. Так что же она...» — начинает Лиза Дурнау, боясь услышать ответ. «Сарисин в человеческом теле», — отвечает вместо Нанака Томас Лал. И в его голосе слышны те ледяные нотки, которые, как прекрасно известно Лизе, страшнее любых вспышек гнева. Нанак покачивается в своем плетеном кресле. «Верно. Простите меня, это самое неприятное. Сундарбан Бадринат содержал и третьего поколения. План, как сообщили мне ваши коллеги, состоял в том, чтобы загрузить копию на наиболее высокие когнитивные уровни человеческого мозга. Тилок служит интерфейсом. Высшей степени сложная операция. У нас получилось только с третьей попытки». «Они напуганы. Не так ли?» Замечает Томас Лал. «Они понимают, что конец близок. Сколько их осталось?» «Только три, полагаю». «Они хотят знать, смогут ли жить с нами в мире или в любом случае должны погибнуть, но вначале им надо понять нас. Человеческое в человеке ошеломляет их. Это чудо, что Аш способна найти в этом смысл, но для того и требовалось выдуманное детство. Сколько ей лет на самом деле?» «Прошло 8 месяцев с тех пор, как она уехала отсюда вместе с вашими коллегами, которых принимала за своих настоящих родителей. И немногим больше года минуло с тех пор, как ко мне обратился Сарисин Бадрината. О, вы бы видели ее в тот день, когда она покидала мою клинику. Девочка так радовалась, все вокруг было ей в новинку. Пара европейцев должна была отвезти ее в Бангалор. У них было очень мало времени. Уровни памяти распаковывались, и если бы с отъездом затянули, последствия были бы катастрофическими. Это все запечатлелось бы. И вы бросили ее на произвол судьбы?» Лиза Дурнау ушам не верит. Она постоянно напоминает себе, что находится в Индии. Цена человеческой жизни и индивидуальности здесь совсем иная, нежели в Канзасе или Санта-Барбаре. Но ее все равно потрясает мысль о том, что эти люди сделали с девочкой-подростком. «Таков был план, у нас была еще одна легенда. Якобы она решила после школы попутешествовать по Индии». «И вам никогда, ни разу не приходило в голову, со всеми вашими планами, легендами, распаковывающимися воспоминаниями и вашей китайской микрохирургией, что для того, чтобы этот Сарисин мог жить, человек должен был умереть?» — взрывается Лал. Лиза Дурнау касается ладонью его ноги. спокойнее, тише, остынь». Нанак улыбается улыбкой раздающего благословения святого. «Дело в том, сэр, что ребенок был имбецилом. Никакой индивидуальности, никакого «я» в принципе. Вообще никакой жизни. Должно было быть только так. Мы никогда не использовали бы в качестве носителя нормального человека. Родители девочки безумно радовались, когда ваши коллеги купили у них ее. Так, с экспериментальной новой технологией, у ребенка появлялся хоть какой-то шанс. Они благодарили Господа Вишну». С бессловесным ревом Томас Лал вскакивает на ноги, сжав кулаки. Нанак отскакивает от взбешенного мужчины. Лиза Дурнау зажимает кулак Томаса в своих ладонях. «Оставь, успокойся», — шепчет она. «Сядь, Лал, сядь». «Будьте вы прокляты!» — кричит Лал Ньютоделу. «Будьте вы прокляты! Будь проклят ваш Калки! И будь прокляты Жан-Ив и Анжали!» Лиза заставляет его сесть. Нанак оправляется, отряхивается, но приближаться не осмеливается. «Я приношу извинения за моего друга», — говорит Лиза. «Он переутомлен». Она сжимает плечо Лала. «Думаю, нам пора идти». «Да, наверное, так будет лучше», — говорит Нанак, плотнее закутываясь в шали. «У меня очень деликатный бизнес. Я не могу допустить подобных криков у себя в доме». Томас Лал качает головой, чувствуя нестерпимое отвращение к самому себе и ко всему, что здесь говорилось. Прощаясь, он протягивает руку, но Ньют не принимает ее. Чемоданы гремят маленькими колесиками по асфальту центральных улиц. Но тротуары здесь неровные, асфальт потрескавшийся и с выбоинами, а ручки у чемоданов дурацкие, ходят ходуном. А Кришан и Парвати пытаются двигаться как можно быстрее, поэтому через каждые несколько метров чемоданы опрокидываются, а их содержимое рассыпается. Такси проезжает мимо, не обращая никакого внимания на поднятую руку Кришана. Рядом проносятся грузовики с солдатами. То с одной стороны, то с другой, то сзади, то впереди раздается пение корсиваков. Они уже совсем близко, поэтому Кришану и Парвати приходится спрятаться в подворотне. Парвати страшно утомлена. Насквозь промокла, сари прилипает к телу, волосы свисают мокрыми прядями. А до вокзала еще целых 5 километров. «Слишком много одежды», — шутит Кришан. Парвати улыбается, он берет оба чемодана, по одному в каждую руку и идет дальше. Вдвоем они продвигаются по улицам, стараясь держаться поближе к дверям, в которых в случае чего можно было бы скрыться. Съеживаются от страха при виде военных грузовиков. Стремглав перебегают перекрестки, постоянно прислушиваясь к разным неожиданным и незнакомым звукам. «Уже недалеко», — лжет Кришан. У него ноют и горят предплечья. «Почти пришли». Чем ближе они подходят к вокзалу, тем больше народа становится вокруг. Люди идут, груженные разной поклажей. Едут на рикшах, на телегах, на автомобилях. Человеческие ручейки сливаются в потоки, а те — в широкие реки из голов. Парвати хватается за рукав Кришана. Стоит здесь потеряться, и все пропало. Кришан, сжав в кулаках пластиковые ручки, которые, как ему теперь кажется, сделаны из пылающих углей, пробивается дальше. Мышцы шеи напряжены, зубы стиснуты. Взгляд вперед, только вперед. Ни о чем не думать, кроме вокзала и поезда, поезда и вокзала. И о том, что с каждым шагом они все ближе к желанной цели, где он сможет освободиться от невыносимого груза. Теперь Кришану приходится немного замедлить шаг, чтобы войти в ритм движения толпы. Парвати прижимается к нему, боясь отойти даже на дюйм. Мимо протискивается женщина в бурке, которая полностью закрывает ее. «Что ты здесь делаешь?» — шипит она. «Это ты навлекла на нас все беды!» Кришан чемоданом отталкивает женщину, боясь, что ее слова могут распространиться по толпе и призвать на их головы гнев окружающих. Он начинает понимать, что происходит. Мусульмане покидают Варанаси. «Думаешь, мы сможем сесть на поезд?» — шепчет Парвати. И тут до Кришана доходит печальная истина. Мир не изменит своего привычного движения из-за их нежных чувств. Толпы не расступятся и не пропустят их. История не даст им специального прощения для влюбленных. В их бегстве нет ничего романтического, ничего смелого. Они глупы, слепы и эгоистичны. Сердце у него обрывается, когда улица поворачивает на привокзальную площадь, а потоки беженцев сливаются в самую огромную толпу, которую доводилось видеть Кришану. Она больше, чем любая из тех толп, что по окончании матча выходит со стадиона Сампур-Нананда. Кришан уже видит сияющий купол входа в вокзал, громадные стеклянные холлы у билетных касс. Видит сверкающий под желтым светом фонарей поезд, стоящий у платформы. Поезд забит под самую крышу. Но в него все еще продолжают лезть люди. Кришан замечает силуэты солдат на бронетранспортерах на фоне предрассветного зарева. Единственное, чего он не видит, это как пройти сквозь людей, сквозь всех этих людей. А чемоданы, дурацкие чемоданы притягивают его сквозь асфальт к земле, привязывая к ней словно корнями. Парвати тянет его за рукав. «Сюда!» Она тащит Кришана ко входу в вестибюль. У края площади давление человеческой массы несколько меньше. Беженцы инстинктивно стараются держаться подальше от солдат. Парвати роется в сумочке, вытаскивает оттуда тюбик с губной помадой, на мгновение наклоняет голову, а когда поднимает ее снова, у нее на лбу оказывается красная бинди. «Пожалуйста! Ради Господа Шивы! Ради Господа Шивы!» кричит она, обращаясь к солдатам и сложив руки в жесте мольбы. Выражение глаз джаванов невозможно разглядеть под зеркальными забралами боевых шлемов, покрытыми каплями дождя. Громче! «Ради Господа Шивы!» Люди вокруг нее начинают поворачиваться, смотрят на молодую женщину и злобно ворчат. Они теснятся, толкаются, их гнев становится все более явным. Парвати умоляет солдат. «Ради Господа Шивы!» И тут солдаты слышат ее голос. Видят до нитки промокшее, забрызганное сари. Замечают бинди. Джаваны спрыгивают с машины, разгоняют женщин и детей, оттесняют их, не обращая никакого внимания на проклятия, которые мусульманки бросают им в лицо. Джамадар жестом подзывает к себе Парвати и Кришана. Солдаты расступаются, молодые люди проскальзывают мимо них, и шеренга вновь смыкается, становясь непреодолимой преградой. Женщина-офицер проводит Парвати и Кришана между бронетранспортерами и грузовиками, от которых даже в дождь исходит запах горячего биотоплива. В голосах, доносящихся из толпы, у них за спиной нарастает злоба и негодование. Оглянувшись, Парвати видит, как чьи-то руки хватают винтовку Джавана. На какое-то мгновение силы в короткой злой схватке равны. Но тут другой солдат буднично поднимает приклад своей винтовки и по касательной обрушивает на череп протестующего. Мусульманин падает, не проронив ни звука, схватившись за голову. Вместо него кричать начинает толпа. Крик растет подобно шквалу. Но тут раздается свист пули, и все, находящиеся на площади, падают на колени. «Ну?» — говорит Джамадар. «Кажется, все в порядке. Пригнитесь. Что вы здесь делаете? Какой демон в вас вселился? Собраться в путь не в какой другой день, а именно сегодня?» Она цокает языком. Парвати не думала, что бхаратским солдатам положено цокать. «Моя мама», — отвечает она. «Я должна к ней поехать. Она совсем старенькая. У нее, кроме меня, никого нет». Джамадар проводит их в здание вокзала с бокового входа. Душа Парвати леденеет при виде такого количества людей. Люди, люди. Сквозь них невозможно пройти, она даже не видит, где расположены билетные кассы. Но Кришан решительным жестом опускает чемоданы на черные пластиковые колесики и начинает пробиваться вперед. Солнце поднимается над прозрачным куполом крыши. К платформам подходят поезда, и их штурмует невообразимое количество народа. Стоит отъехать одному составу до отказа, забитому беженцами, как с площади в зал ожидания вокзала вливается следующая волна. Тем не менее, шаг за шагом, Парвати и Кришан приближаются к кассам. Время от времени Парвати бросает взгляд на свисающие с потолка телеэкраны. Что-то случилось с ее любимым завтраком с Бхарти. Вместо него снова и снова показывают выступление Ашока Раны, который ей никогда не нравился. Он сидит за каким-то столом, выглядит усталым и испуганным. И только увидев его в шестой раз, Парвати с ужасом начинает понимать то, что он говорит. Сестра Ашока убита, Саджида Рана мертва. И теперь все. Улицы, выстрелы, толпы, беженцы, мусульмане и солдаты, стреляющие поверх их голов, увязываются в единую картину. Беспечные и невинные, они бежали с чемоданами в руках. А в эти минуты мать Бхарата билась в предсмертной агонии. Внезапно Парвати охватывает растерянность и чувство глубочайшей вины. «Кришан, мы должны вернуться. Я не могу уехать, мы были неправы». На лице Кришана отражается совершенное неверие. И в это мгновение перед ними образуется свободное пространство. И тянется оно аж до самой билетной кассы. Кассир смотрит на Парвати, прямо на Парвати. Еще секунда, и толпа сомкнется. «Кришан! Касса!» Парвати подталкивает его к окошку. Кассир спрашивает Кришана, куда ему нужно ехать. А Кришан не может ответить, и кассир уже готов обратиться к следующему. «Бубанишвар!» — кричит Парвати. «Два билета! До Бубанишвара!» Она никогда не бывала в Бубанишваре. Никогда не пересекала границ древней Арисы, но ее воображение полно волшебных образов. Колесница Джаггернаута, развивающиеся оранжевые, алые, шелковые полотнища. Кассир впечатывает в билеты номер поезда, время отправления, номер платформы, номера мест и просовывает листочки в окошко. Теперь им предстоит четырехчасовая поездка до Райпура, где они должны будут сделать пересадку на поезд до Бубанишвара. Человеческий конвейер несет их к дверям и на платформу, где они садятся на свои вещи, слишком усталые, чтобы о чем-то говорить, но больше всего страшащиеся того, что если кто-то заговорит первым, они оба сразу же бросят здесь голубые пластиковые чемоданы и побегут назад к прежней лживой жизни, а маленькое приключение будет окончено и забыто. Кришан покупает в киоске газеты. Из-за того, что Парвати видит в них, ей становится страшно находиться здесь, среди мусульман, даже несмотря на присутствие солдат, расхаживающих взад-вперед по платформе. Она чувствует на себе злобные взгляды, слышит мстительный шепот и бормотание. На этой платформе среди толпы мусульманских женщин может оказаться и госпожа Хан из пригорода, столь искушенная во всех нюансах политики и войны. Та самая, с которой она вместе сидела в ложе на крикетном матче. Нет, конечно, только не Бегом Хан. Она уже где-нибудь на расстоянии 100 километров отсюда, в вагоне первого класса с кондиционерами, или мчится на юг в автомобиле с личным шофером и с затемненными окнами, или пьет коктейли в салоне бизнес-класса аэробуса. Капли дождя падают с навеса над платформой. Кришан показывает Парвати газетный заголовок. В нем сообщается о формировании правительства национального спасения в коалиции с шиваджистской партией НК Дживанджи, которая сумеет навести порядок в стране и отразить неприятельскую агрессию. Так вот, какое известие холодным фронтом катилось по платформе. Враг захватил власть. Для ислама в Бхарате больше нет места. Еще до того, как раздался гудок поезда, они уже почувствовали его приближение. Лязг переключаемых стрелок, вибрация, передаваемая через шпалы стальным опорам, поддерживающим навес над платформой. Отзвуки, подобные эху в самом щебеночном покрытии. Как только в отдалении показывается состав, который, вырываясь из паутины железнодорожных путей, приближается к платформе номер 15, толпа начинает подниматься. Семья за семьей. На табло загораются слова «Экспресс на Райпур». Кришан хватает чемоданы, заметив, что люди уже ринулись к поезду. Проносятся вагоны один, второй, третий. Кажется, что сейчас весь состав пролетит мимо, без остановки. Парвати прижимается к Кришану. «Стоит зацепиться здесь за что-нибудь, споткнуться, упасть, и колеса экспресса разрежут тебя на части». Но вот постепенно длинный зеленый поезд начинает тормозить. Человеческие тела напирают на Парвати. Она бросается за Кришаном, а его толпа увлекает к поезду. Где-то в задних рядах толпы поднимается и растет рев. «Сюда! Сюда!» — кричит Кришан. Двери с шипением открываются, но сразу же в них образуется пробка из тел. Какие-то руки, перекрученные торсы, смятый и утрамбованный багаж. Людской поток несет Парвати прочь от ступенек. Кришан пытается бороться с течением, ухватившись за стойку двери, с отчаянием понимая, что им нельзя разлучаться. В ужасе Парвати протягивает к нему руки. Женщины отталкивают ее, выкрикивая грубые проклятия. Дети пролезают мимо. Платформа представляет собой море голов, голов и рук, рук, голов и множество тюков, сумок и чемоданов. И все больше людей бегут по путям с других платформ, чтобы успеть на этот поезд. Поезд, который может увезти их из Варанаси. Какие-то молодые люди сбивают Парвати с ног, карабкаясь на крышу, но она продолжает протягивать Кришану руку. И тогда слышатся выстрелы. Короткие, резкие звуки автоматной очереди. Люди на платформе все как один падают на землю, прикрыв головы руками. Крики, вопли и страшный, безутешный вой раненых. Теперь солдаты стреляют не для того, чтобы напугать. Парвати чувствует, как ее касается рука Кришана. Вновь звук пролетающих пуль. Она видит вспышки, слышит звон стреляных гильз, скачущих по асфальту. Кришан тихо и как-то странно вздыхает. Затем крепко прижимает Парвати к себе и затаскивает наверх. В поезд.